А было с ним вот что. Виктор посадил Надю на поезд, а сам, не теряя времени, отправился в аэропорт. Ему повезло, вечером он уже был в Днепропетровске. Надины родственники ее уже искали. Как только он вышел из здания аэропорта и двинулся к стоянке такси, дорогу ему преградил высокий, полноватый и пухлощекий мужчина. Подумав, что это водитель такси, собирающийся перехватить пассажира, Виктор остановился. Но тут же заметил спешащего к нему второго мужчину и в нем узнал Надиного отца. Избежать встречи не удалось, пришлось выслушать его. «Где моя дочь?» – грозно спросил отец Нади. Но так как за это время, что Виктор находился на земле, ему приходилось скрывать от людей правду, то и тут он не растерялся и, сделав непонимающее лицо, спокойно спросил. «Разве я должен знать, где она? А в чем дело? Почему вы задаете такой вопрос?» Она взяла ребенка и уехала в неизвестном направлении. Написала записку, чтобы ее не искали. Антон сказал, что соседка видела, как она садилась в машину и что ей помогал какой-то мужчина. Но соседка, наверное, обрисовала его приметы. Нет, она была далеко и не рассмотрела его хорошо. «Ничем не могу вам помочь. Я был в отъезде и последний раз видел ее в конце прошлого лета». «Это правда?» «Тогда я не понимаю». «Да что вы его слушаете?» — вдруг прервал босса его спутник. «По его лицу видно, что он врет. А ну говори, куда увез девушку». Угрожающе стал наступать он на Виктора. Тому пришлось вытащить прибор-защитник и мгновенным движением направить его сначала на одного, потом на другого. Пока те приходили в себя, он успел подбежать к такси, и водитель, который имел возможность наблюдать эту встречу, поспешил покинуть стоянку. Но все-таки любопытство взяло свое, и он не преминул спросить. «Что эти люди хотели от тебя?» Виктор подумал, что водитель, возможно, слышал, о чем его спрашивали, и рассказал близкую к правде историю. Дочь того, что постарше, ушла от мужа, и они ищут ее. Вот только почему они решили, что я в этом виноват, не знаю. «И чем ты их остановил? Я видел, как этот амбал стал надвигаться на тебя, и его кулак был прямо перед твоим носом. А потом он вдруг застыл, как истукан. Газовым пистолетом». «У меня есть газовый пистолет, правда, я им пока не пользовался, но такой конструкции я еще не видел. Он похож на зажигалку. Я был в командировке за границей и там купил его. Это абсолютно новый вид пистолета. Он безвреден для нападающих, но какое-то время будет держать их в ступоре». «А ты не можешь мне его продать?» Виктор подумал, что таксистам часто приходится рисковать, и такой защитник был бы кстати. «В конце лета или чуть раньше я опять уеду. Оставь мне свой телефон. Перед отъездом я отдам его тебе». «Вот спасибо. А ты звони мне, когда тебе снова придется убегать от кого-нибудь», — засмеялся он. «Ловлю на слове». «Куда тебя везти?» — спросил он, передавая Виктору похожую на визитку карточку с номерами телефонов. Виктор подумал и решил, что ради безопасности ему не надо ехать сразу домой. И он назвал улицу, которая находилась довольно далеко от его пристанища. Таксист тепло попрощался с ним и уехал. А Виктор, сделав вид, что направился к подъезду, выждал некоторое время и, когда такси свернуло за угол, изменил направление и пошел к остановке. Было уже темно, но маршрутки еще ходили. Дома, после нехитрого ужина, прежде чем позвонить Даше, он связался с Денисом. И тот доложил ему о том, что нашел человека, о котором он его просил. Владимир Алексеевич со своей двоюродной сестрой и ее дочерью случайно оказались рядом с местом, где кто-то привел в действие взрывное устройство. Они все пострадали от взрыва. Больше всех пострадала женщина. У нее осколками было изрешечено все тело. Она несколько дней пролежала в коме. Дочери оторвала кисть руки. Самому мужчине сделали несколько операций. Но теперь он в порядке, если не считать, что теперь он безработный, потому что ему приходится ухаживать за сестрой и ее дочкой. Говоря последние слова, он вздохнул и произнес: «Это все, что я могу тебе сказать. Запиши их адрес». «Спасибо. Как тебе удалось так быстро справиться с заданием?» «Этим я обязан своему знакомому, который работает на том же заводе». В отделе кадров ему рассказали всю эту историю и дали адрес Ткаченко. Виктору очень хотелось поговорить с Надей, но, подумав, что, намаявшись с ребенком в дороге, она, скорее всего, спит, решил сначала позвонить Даше. С ней у него была договоренность звонить в любое время. Что он и сделал. Вот эти-то новости Виктор и передал Даше, прибавив: «Завтра пойду по этому адресу. Мне не терпится помочь этим людям. Как я рад, что у меня есть для этого средства. Спасибо, что уговорила меня взять с собой как можно больше пилюль. Вот видишь, у нас здесь повсюду подстерегают опасности. Так что не зря мы эти пилюли привезли. И еще у меня к тебе просьба. Уговори этих людей на перелет. Девочке может помочь только андроид. Помнишь его?» «Конечно. Но я думаю, что женщины больше помнят этого красавца», — хохотнул он. «Ты смеешься?» — удивленно спросила Даша. Она не могла представить Виктора смеющимся, вспомнив его почти всегда хмурое лицо. Вспомнил, как Анна пыталась что-то выяснить у андроида, и он никак не реагировал. Не добившись от него ответа, она возмущенно сказала, что такого невоспитанного человека ей еще не приходилось видеть. А когда рядом стоящие люди засмеялись и сообщили, что это робот, она смутилась и спросила: «Да навже ж такие роботы бывают?» Подражая говору Анны, протянул Виктор: «Ну ладно, позвоню завтра». После разговора Даша немного постояла на балконе. Она улыбнулась, вспомнив, как Виктор умело сымитировал речь своей тети, добродушной и милой женщины. И сразу мыслями перенеслась в те края, где осталась ее семья и где она познала настоящее счастье. Она глянула на небо, нашла луну и посмотрела на нее с тоской. Было уже слишком поздно, и она возвратилась в комнату. Тем более, что скоро должен приехать Валерий, а с балкона его не увидишь. Подъезд находился с другой стороны дома. Валерий с Олегом и Анютой прибыли только в 3:00. Даша провела их на кухню. «Садитесь», — пригласила она, — «нам надо поговорить». «Да положи ты матрас на пол. Кстати, Олегу придется спать на нем здесь, а Анюту мы разместим на диване вместе с матерью. Мне придется перебираться на раздвижное кресло». «Простите», — проговорила тихо Анюта. «Мы причиняем вам неудобства». «О чем ты говоришь, девочка? Я рада помочь тебе. Но речь вот о чем. На днях несколько моих близких людей собираются покинуть город и перебраться в другое место. Это место безопасно во всех отношениях. Я в этом уверена. Там живут мои родственники, в том числе и мои дети. Я хочу предложить вам поехать с этими людьми. Твоя мама, Анюта, тоже согласилась на переезд. Транспорт скоро пришлют за ними. Мне сообщили, что могут взять только 7 человек. Есть еще 2 свободных места. Одно для Анюты». «Очень прошу взять и меня», — вдруг перебил ее Олег. «Но как отнесутся к этому твои родители? Тебе придется расстаться с ними надолго. И кроме того, мы не можем дать им адрес в целях безопасности. У мафии очень длинные руки. Никто не должен знать, куда вы уезжаете». «Мама меня поймет, а отчиму все равно». «Я так понимаю», — сделав шутливо обиженное лицо, проговорил Валерий, — «меня вы не приглашаете?» «Как только ты дашь мне понять, что тебе грозит опасность, постараюсь и для тебя», — в тон ему ответила Даша. «Я и сама пока остаюсь. У меня здесь есть неоконченные дела». «Извините, но мне пора. Нужно поспать хоть немного, завтра на работу», — сказал Валерий и, посмотрев на Олега, добавил: «Не беспокойся, я поговорю с твоей матерью». «Я провожу тебя», — сказала Даша и вышла с ним на лестничную клетку. «Тебе придется привезти Олегу кое-какие вещи», — и она перечислила ему все, что понадобится в дороге. «За него не беспокойся, все будет хорошо. Да, кроме перечисленных предметов, не забудь прихватить одеяло». «Мать, конечно, будет беспокоиться за сына, но еще больше она будет бояться за него, если он останется. Сестра так намучилась с ним, когда узнала, что он подсел на наркотики. Когда я сообщил, что Олег вылечился от зависимости, она была очень рада. А вот когда узнала, что его не оставляют в покое торговцы этого проклятого зелья, с отчаянием сказала, если бы у нее была возможность отправить его в другой город, где эти бандиты его не достанут, она бы не колебалась. Так что я ей все объясню. «Но вот что меня удивляет?» — улыбаясь, спросил он вдруг. «Куда ты дела своего мужа, фея?» «Мужа?» — удивленно спросила Даша, но вдруг вспомнила вторую ночь после прилета на землю и, засмеявшись, ответила. «Разве ты не знаешь, что у феи не бывает мужей?» «Да, а кто...» «Просто тогда я испугалась вас очень», — перебила она его и сказала с упреком. «Вы ведь собирались выломать дверь». «Прости, пожалуйста». Он взял ее руку, поднес ладонь к лицу, поцеловал и повторил, глядя ей в глаза. «Прости». И, не оглядываясь, стал быстро спускаться по лестнице. А Даша подумала. «Надо быть с ним строже. Что это он придумал, целовать мои руки?» Входя в комнату, она увидела Таню, обнимающую свою дочь. Как они ни старались двигаться бесшумно и говорить тихо, все-таки разбудили женщину. «Только бы остальные не проснулись, а то ей не удастся уснуть в эту ночь», — думала Даша. Они перестелили постели. Теперь мать с дочерью легли на диване, а Даша устроилась на раздвижном кресле. Утром ей позвонил Виктор. Он сказал, что собирается пойти по указанному адресу и потом доложит ей о том, как пройдет встреча. А пока попросил передать телефон Наде. О чем они ворковали, Даша не слышала. Зато после их разговора заметила перемену в настроении у девушки. Вчера она была несколько настороженной, а сегодня была веселой и даже тихонько напевала, играя с Алешкой. В то же утро Даше позвонили и попросили переслать данные первой группы, что она и сделала. Не прошло и 10 минут, как ей снова позвонили и приказали, чтобы группа была готова. Сегодня ночью транспорт будет подан. Еще сообщили, что к городу подходит циклон, и это позволит незаметно подобраться к ее балкону. О том, что отправляться придется уже этой ночью, она сообщила только Валерию. И это она сделала только потому, чтобы он успел привезти необходимые вещи для племянника. У всех остальных вещи были готовы заранее, потому что Даша предупредила, что транспорт могут прислать в любой день. За необходимыми вещами для Анюты и Тани еще раньше ходили по магазинам Рита и Маша. И вот наступил вечер. Как назло, никто не хотел расходиться по комнатам. И Даше пришлось сказать, что ей надо поработать, но в таком шуме она не может сосредоточиться. Конечно, все поняли намек и вышли из комнаты. Через несколько минут в квартире наступила долгожданная тишина. И Даша села за компьютер. Но прежде чем начать работать, она мысленно готовила себя к тому, как действовать и что говорить, чтобы отъезжающие люди без удивления приняли транспорт и способ посадки на него. Потом, записав кое-какие данные, легла в постель. И здесь ее одолевали различные мысли. Она уговаривала себя думать только о деле, но мысли не слушались ее и сами находили себе тему. Она почти заснула, когда около 2 часов ночи прозвенел ее мобильник. Сон как рукой сняло. Даша глянула в окно. Да, капсула на месте. Быстро открыв окно, она поймала коробку, которая влетела в комнату по трапу, протянувшемуся от капсулы до подоконника. Не мешкая, она обошла все комнаты, разбудив тех, кому предстояло отправиться в эту ночь на новое место. Каждому она говорила: «Поверьте, все, что сейчас произойдет, не должно вас удивлять. Спокойствие и уверенность. Подчините все свои действия тому, что я вам буду говорить». Она приказала каждому войти в зал, где раздала им костюмы, вынутые из коробки. После того, как все оделись, она потребовала, чтобы они проглотили содержимое красного тюбика, который находился вместе с желтым тюбиком в нагрудном кармане костюма. Затем они один за другим поднимались на трап и исчезали в глубине капсулы, зависшей за окном. Все это происходило в глубоком молчании. Только иногда раздавались негромкие, но произносимые уверенным голосом слова Даши. И ни у кого из присутствующих не было ни капли сомнения в правильности своих действий. Даша смотрела на все происходящее, и ей самой захотелось улететь с этими людьми, исчезнуть из этого города, где ей грозила опасность. Она очень устала. Подчинить своей воле сразу несколько человек оказалось нелегким для нее делом. И она чувствовала себя измочаленной полностью. Вот капсула, похожая на бочку, втянула в себя трап, и, оторвавшись от подоконника, взмыла вверх. Там высоко можно было увидеть, как она раскрыла свои крылья, которые закрутились с немыслимой скоростью, превратив капсулу в тарелку, которая через мгновение быстро скрылась в облаках. Даша знала, что если кто-то и увидит это летающее чудо, то их рассказам никто не поверит. Так уж устроен наш мир. Итак, Даша отправила первую группу. Сначала она удовлетворенно вздохнула, но потом подумала с грустью. Где же мне найти столько людей, готовых бросить все и улететь неведомо куда? И то, что без этого ей не улететь самой, тяжело сдавило ей сердце. Она с тоской думала о поселении на Юпитере, которое теперь казалось ей родным домом, тем больше, чем дольше она оставалась на Земле. Почти под утро ее разбудил звонок. Это Валерий интересовался, все ли у них в порядке. «У нас действительно все в порядке. Ночью пришел транспорт и, забрав людей, благополучно отбыл», — ответила она, и, чтобы избежать вопросов о транспорте, спросила его: «А у тебя все в порядке?» «Не совсем. Мне пришлось удирать через окно». И он изложил ей все, что произошло с ним этим вечером.